Spiria. Марина Чуфистова. «Под грушевым деревом». Читают Анастасия Кумбароски, Виктория Романова, Денис Красин, Всеволод Богомольный, Кирилл Долгов, Татьяна Мазурка, Алексей Данков, Полина Ртищева, Ольга Богданова, Никита Крахмалёв, Саша Белая и Анастасия Салова. «Капельки солнцем». О сборнике Марины Чуфистовой «Под грушевым деревом». «Капельки солнца» — так, кажется, называлась хрестоматия по чтению в вашем и моем первом классе. Что там были за тексты? Уже не помню, но наверняка что-то тонкое, светлое и радостное не может быть иначе. В сборнике Марины Чуфистовой тоже много таких капелек. Иногда это и на самом деле просто капельки, капель, как весной с крыш. Иногда это солнечный вихрь, уносящий тебя в чужую жизнь, полную радости и неподдельного горя. Часто это детское горе, юное горе, искреннее. Кто сказал, что оно менее настоящее, чем горе взрослого? Например, в рассказе «Записка» Кара настигает того, кто впервые неумело и страстно выражает свою любовь, не умея ничего больше, кроме как написать корявую, глупую, грязную, замусоленную записку. Но получает за это только тумаки и пренебрежение. И от затрещины отца кровь стекает на песок. «А что же девочка?» — спросите вы. А девочка станет смотреть на кровь, сама еще не понимая. Не понимая, зачем рассказала, не совершила ли она какого-нибудь преступления, рассказав. Но, кажется, она вырастет и поймет. Уже поняла. А сколько горя в рассказе «Кусочек солнца». При взгляде в ее прищуренные от яркого солнца серые глаза, я понял, что не забуду их до конца своих дней. Так думает мальчик, явно не из очень благополучной семьи, увидев дочку покупателя яхты, которую он должен с утра вымыть, тщательно отдраивая каждую досочку. И эта дочка протягивает ему деньги. И это в тот момент не просто деньги, но священное послание, означающее «Вот она, жизнь, такая странная и непростая, но иногда, вот в таких простых проявлениях, на удивление важно, имеющее свой неповторимый смысл». Наверное, во многом этот сборник о поисках вот такого маленького смысла во всем. Например, 16-летний немой Миша из рассказа «Мишкина невеста», вынужденный каждый день торговать на рынке разбавленным молоком, находит свой смысл в фотографии девушки в журнале. И он идет за ней, за ее призраком, пока хватит сил, потому что только она и кажется настоящей в этом дремотно-призрачном мире трех скучающих сестер и разбавленного молока. Мишка как будто сам движется вслепую, в мутно-молочной жиже, а потом словно бы оживает, просыпается, едет с дальнобойщиками куда-то в Воронеж только потому, что видит фотографию той же девушки на стекле. И это снова священное послание. Миша потянулся к ручке, чуть скользнув по щеке Анастейши, улыбнулся и открыл дверь. Дорога стелилась гладкая. Может быть, он найдет настоящую жизнь. Отыщет что-то прекрасное, ведь недаром дорога. Иногда дорога все прощает, многое отпускает, если отпустить в нее себя. Рассказ или маленькая повесть, организующая, финализирующая пространство текста, называется «Суженый». Там пожилая женщина, немного юродивая, немного ведьма, перед смертью просит свою молодую подругу не выходить замуж. Девушка, конечно же, нарушает запрет. И всю жизнь мучается несчастливой беременностью, потом рукоприкладством мужа, потом частичным параличом, а затем полным выключением из жизни. Виновна ли во всем предсказание нарушение запрета, как это обычно бывает в сказках? Но только в отличие от сказок здесь нет никакого просвета для героини, она умирает в хосписе. Впрочем, дожидается внуков. И такое ощущение, что на самом деле она прожила жизнь. Да, такую тяжелую, полную разнообразных скорбей, но разве было бы лучше, если бы она не прожила, спрятавшись от горькой судьбы? Если честно, я думаю, что героиню ждала другая жизнь. И это история о том, что найденный смысл истлевает, оказывается прахом в ладони, когда ты посвящаешь себя кому-то, живешь ради кого-то, всецело и безоглядно. Иногда и нет в этих рассказах никаких капелек солнца, а есть только брызги соленых слез. И это не менее ценно, ведь под грушевым деревом так хорошо плакать. Александра Шалашова.